Анненька проживала последние запасные деньги. Еще неделя, и ей не миновать было постоялого двора наравне с девицей Хорошавиной, игравшей Парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния. Тем больше, что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержания. «Перекола! Покорись! Твой Кукишев!» И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любенька. «Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь?» — спросила она кратко. Анненька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка, и Любенька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в сокровище основу, а Любенька смотрит на него, как на пустое дело, от которого, впрочем, подлецы мужчины способны доходить до одурения. Затем она невольно спросила себя, что такое в самом деле это сокровище? Действительно ли оно сокровище? И стоит ли беречь его? И, увы, не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой, ах, черт побери, да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище? «Я в полгода успела 30 выигрышных билетов скопить», продолжала между тем Любенька. «Да вещей сколько! Посмотри, какое на мне платье!» Любенька повернулась кругом, обдернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое, и изумительно сшитое. Прямо от Минангуа, из Москвы. «Кукишев добрый», — опять начала Любенька. «Он тебя как куколку вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и по боку, достаточно». «Никогда!» — горячо вскрикнула Анненька, которая еще не забыла слов «святое искусство». «Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь. Впереди на Лимовый пойдешь». Анненька молчала. «Ну, прощай. Меня внизу ждут наши. И Кукишев там. Едем?» Но Анненька продолжала молчать. «Ну, подумай, коли есть над чем думать. А когда надумаешь, приходи. Прощай». 17 сентября, в день Любенькиных именин, афиша Самоварновского театра возвещала экстраординарное представление. Анненька явилась вновь в роли прекрасной Елены, и в тот же вечер, на сей только раз, роль Ареста выполнила девица Погорельская вторая, то есть Любенька. К довершению торжества, и тоже на сей только раз, девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Анненька, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда в третьем акте в сцене ночного пробуждения она встала с кушетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слова «стон». Так что один чересчур наэлектризованный зритель крикнул появившемуся в дверях Менелаю: «Да уйди ты, постылый человек, вон!» Анненька поняла, что публика простила ее. С своей стороны Кукишев во фраке, в белом галстуке и белых перчатках с достоинством заявлял о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец и антрепренер театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анненьки и, встав на колени, сказал: «Ну вот, барышня, теперь вы паинька. И потому с нынешнего же вечера по-прежнему переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисовс». Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли и заявляли о сочувствии, так что она и сама, сначала робевшая и как бы не находившая места от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она выполнила свою миссию. После спектакля все отправились к имениннице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любеньки собралась такая толпа и сразу так надымила табаком, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин, и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не отходил от Анненьки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно, что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, который, шутя, может подкову согнуть и разогнуть, и которому она может все приказать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное беспорядочное веселье, в котором не принимает участия ни ум, ни сердце, и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик, Милославский десятый, глядел угрюмо и, уклоняясь от шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку простеца. Что касается до Анненьки, то она некоторое время воздерживалась от упоения. Но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях: «Анна Семеновна, за вами дюбец! Позвольте просить-с, за наше блаженство-с, совет да любовь-с, сделайте ваше одолжение-с!» Что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любенька с своей стороны была так великодушна, что сама предложила Анненьке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом», что последнее и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули: «Вот это так уж точно! По-матрешиному!» Взамен того Любенька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть подполковником, и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анненьки в песнях с цыганским пошибом. В заключение Милославский десятый и девица Налимова представили сцену «Маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из «Уголино», «Уголино. Трагедии в пяти действиях. Сочинение Н. Полевого», а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героиней вечера. Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивший дорогую именинницу, усаживал Анненьку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени, и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую первую, угрюмо ворчали: «Люди из церкви идут, а они вино жрут. Пропасти на вас нет». От сестры Анненька отправилась уже не в гостиницу, а на свою квартиру. Маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же следом за ней вошел и Кукишев. Вся зима прошла в каком-то неслыханном чуду. Анненька окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала об сокровище, то только для того, чтобы сейчас же мысленно присовокупить: «Какая я, однако ж, была дура!» Кукишев, под влиянием гордого сознания, что его идея насчет крали равного достоинства с Любенькой осуществилась, не только не жалел денег, но, подстрекаемый соревнованием, выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один, и ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну. Даже Любенька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить 40 выигрышных билетов, кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков. Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Анненька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила: «Когда все это кончится, то мы поедем в Погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать». На что Любенька очень цинично возражала: «А ты думаешь, что это когда-нибудь кончится, дура?»